История сестры Олив. Это было на палубе большого парохода в Средиземном море, где собрались люди всевозможных национальностей. Большинство были англичане или, по крайней мере, умели говорить по-английски. Но было и несколько человек, говоривших по-французски, и эти чаще всего составляли особую группу. К этой маленькой компании, между прочим, принадлежали двое пожилых французов. Один – консульский чиновник, а другой – офицер старшего ранга со своими женами. Хорошенькая миниатюрная художница-бельгийка и сестра милосердия – итальянка. Все они сидели однажды вечером после обеда и разговаривали об англичанах и американцах. Один из мужчин завел остроумную беседу, сравнивая их самым любезным и занимательным образом со своими соотечественниками. Но молодая бельгийка оборвала его. «Нет, господин консул», — проговорила она, — «вы еще не сказали нам, в чем заключаются самые существенные различия между вами и англосаксами». «Ах», — возразил несколько насмешливо старый господин, — «самые существенные различия». «А вы действительно нашли его, мадам?» «Да. Мне кажется, оно заключается в том, что у всех у них имеется внутреннее призвание. Спросите их только, и вы узнаете, у едущих на этом пароходе непременно имеется какая-нибудь миссия. Один едет на восток лечить прокаженных накладыванием рук. Другой хочет отучить нас от употребления мяса. Вон тот господин имеет намерение восстановить древнее армянское царство. А молодой человек, с которым он беседует, желает изобрести воздушную торпеду». «Ну, а мы?» — промолвил консул, бросив быстрый взгляд на своих спутников. «И мы, верно, тоже страдаем отсутствием людей, обладающих внутренним призванием». «Извините, господин консул», — сказала бельгийка, «вы остаетесь в том сословии, в котором родились, или же становитесь тем, чем вас желают сделать ваши родители. Вы даете жизни водить себя на помочах. Они же стремятся взять из жизни всех нас на буксир и тащить, куда им вздумается». «Ну да», — вмешался в разговор другой француз. «Вы, пожалуй, правы, сударыня, если думаете, что среди нас нечасто встречаются люди, охваченные манией делать глупости». Но первый не слушал его, а старался опровергнуть утверждение художницы. «Сестра Агнесса», — воскликнул он, обращаясь к сестре милосердия, — «в нашем ордене много француженок. Скажите нам, разве у них отсутствует внутреннее призвание?» «К сожалению, я не могу оказать вам поддержки, месье Барту», — отвечала сестра милосердия. «Я не думаю, чтобы они от этого были худшими сестрами милосердия. Но среди них немного найдется таких, которые ухаживали бы за больными, потому что это с самого начала было их внутренней потребностью. Большинство рады были отдаться этой профессии после того, как все другое, что они ожидали от жизни, обмануло их». «А вы, сударыня», — вновь обратился к бельгийке мосье Барту, — «вы художница. У вас уже есть имя». Прежде чем бельгийка успела ответить, вмешался другой француз. «Мне кажется, что вы не совсем правильно поняли мадам Адриенну. Мадам не имеет в виду стремление действительно одаренных людей следовать своей склонности. Под внутренним призванием мадам Адриенна разумеет навязчивую идею, которая может одушевлять людей, даже когда они являются просто посредственностями, и которая побуждает их браться за фантастические или невыполнимые предприятия». «Но если действительно имеется внутреннее призвание, — возразил консул, — то должно найтись и дарование. Внутреннее призвание не может вводить в заблуждение». «Ах, мсье! — воскликнула бельгийка. — Внутреннее призвание, да разве есть худший обманщик? Мадам Адриенна считает, что если мы, французы, его лишены, то это скорее преимущество», — вставила одна из француженок. «Я лично думаю, что вы слишком критически настроены, чтобы следовать ему. Вы слишком хорошо знаете, что внутреннее призвание всегда показывает неверный путь. После этой фразы все совсем забыли, что дело началось со сравнения французов с англичанами. Вместо того все заговорили о способностях и призвании и приводили многочисленные примеры оригинальных случаев, когда первый не совпадал со вторым. «Я знаю одного крупного писателя, считающего свою жизнь неудавшейся, потому что он не сделался балетмейстером. Он постоянно уверяет, что в этом, в сущности, заключалось его истинное призвание, хотя, к несчастью, ему помешали его осуществить». Большинство было того мнения, что внутренняя склонность почти во всех, без исключения случаях, обманывает. Только мсье Барту продолжал утверждать, что она безошибочный руководитель, за которым надо следовать без колебаний. «Чем же другим мы, люди, можем руководиться?» — спрашивал он. «Но, мсье Барту, я вспоминаю, что знавал одну из ваших соотечественниц, которая последовала внутреннему призванию», — проговорил сестра милосердия. «Если позволите, я вам расскажу ее историю. Она была одна из лучших наших сиделок. Она вступила в наш орден задолго до того, как я была в него принята, и она же познакомила меня с моими обязанностями». Сестра Олив, начала сестра милосердия, была француженка, но настолько не похожа на всех француженок, виденных мною, что вначале я принимала ее за немку или швейцарку. Француженка, на мой взгляд, должна быть красивой, полной дамой, с оливково-желтой кожей и живыми карими глазами, или же маленькой, нежной, утонченной, легкой, как дуновение. Олив, напротив, была рослая, худощавая, нельзя сказать, чтобы красивая, но крепкая и веселая, с наружностью внушавшей доверие. Еще больше я удивилась, узнав с течением времени, что сестра Олив была крупной величиной, знаменитостью, что некогда она звалась мадемуазель Олив Мито, жила в элегантном особняке, разъезжала на собственных лошадях и водила знакомства со всеми выдающимися людьми. Сестра Олив была актрисой до того, как поступила в «Сестры милосердия», и притом крупной, выдающейся артисткой, которую знали все, по крайней мере, все в Париже. Правда, она была не такой величиной, чтобы разъезжать по всему свету и один месяц играть в Сан-Франциско, другой в Санкт-Петербурге, но она занимала хорошее положение, какого каждому можно пожелать. Она была любимицей всей публики. Театральные критики почти никогда не писали о ней неприятных вещей. Она зарабатывала много денег и выступала в Театр Франсы. Когда я смотрела на сестру Олив, мне с трудом верилось, чтобы это было возможно. Мне казалось невероятным, чтобы сестра Олив могла играть молодых парижанок. Во внешности ее была какая-то угловатость. Никакой грим и никакие туалеты не могли бы сделать Олив пленительной и чарующей. Но вскоре я узнала, что сестра Олив никогда и не играла таких ролей. Сила же ее заключалась в том, что она создавала шедевры в менее значительных ролях, за которые никто другой не хотел браться. Она играла горничных и старух, была трактирщицей, консьержкой, торговкой зеленью и крестьянкой. И все эти непритязательные типы она изображала так верно и трогательно, так любовно и художественно, что ей удалось сделаться членом Театра Франсе. Сестра Олив отличалась исключительным прилежанием и никогда не щадила себя. В свое время она считалась одной из необходимейших сил театра. В сущности, ее положение было лучше, нежели чье-нибудь иное, ибо хотя она никогда не пожинала таких лавров, как сама Примадонна, но у нее были собственные роли, которых никто не пытался отнять у нее. В общем, никто не интриговал против нее, не пытался вредить ей. Она была добрым и честным товарищем, и все ее любили. В старости она сама не раз соглашалась, что жилось ей превосходно, и жалела, что сделала глупость, после которой ей пришлось оставить свое место. Но беда была в том, что сестра Олив обладала именно таким внутренним призванием, о котором мы недавно говорили, что было нечто, к чему она стремилась всю свою жизнь и от чего она не могла отказаться. Весьма вероятно, сестра Олив иногда понимала, что ее желание безумно, но мысли ее во всю ее жизнь двигались в одном и том же направлении, и, наконец, она уже не могла обуздать их. Это было бы все равно, что пытаться крикнуть падающему камню, чтобы он остановился и повис в воздухе. Сестра Олив, собственно, не была прирожденной парижанкой. Она была дочь нормандского крестьянина. Свое детство и раннюю юность она провела среди неграмотных крестьян. До 17 лет она не видала ни города, ни театра. Но однажды, уже взрослой девушкой, случилось ей вместе с родителями побывать на ярмарке в Кане. При этом случай папаша Мито так расщедрился, что повел жену и дочь в театр. Там сестра Олив увидала первую пьесу. И пьеса эта оказалась «Эрнани». «Эрнани» великого Виктора Гюго. С того мгновения, как поднялся занавес, сестра Олив улетела от мира сего и всей душой жила на сцене. Ничто из происходившего там не показалось ей странным, она все понимала с первой минуты. Она только старалась припомнить, где и когда она видела все это раньше. Когда она сидела в театре, ей казалось совершенно невероятным, что она, Олив Мито, деревенская девушка, выросшая на крестьянском дворе под зелеными яблонями. Настоящим ее домом было то, что она теперь видела. Она не созерцала зрелище, как это делали другие, а сама переживала действие. Все время она чувствовала себя прекрасной испанкой, Доньей Соль. Она была любимой Эрнани и императором Карлом V. И когда в вечер свадьбы раздался рок графа Луны, она почувствовала себя настолько же несчастной, как если бы Эрнани оторвали от нее самой. После этого вечера в Каннском театре сестра Олив жила только одной мыслью. Все желания бедной крестьянской девушки, все ее стремления сосредоточились на одном — попасть в театр и играть Донью Соль. Нелегко ей было, разумеется, вырваться из дому. Но она преодолела все препятствия. Она поборола и папашу Мито, и свою мать, и привязанность к дому, и сопротивление молодого человека, который терпеливо дожидался ее и ее приданого. И вышло так, что она, только и знавшая, что стряпать обед да варить сидр, очутилась в странствующей труппе актеров. В течение всего первого года, пока сестра Олив не научилась парижскому говору, ей приходилось только подметать и прибирать сцену, да прислуживать настоящим актрисам. Нелегко далось будущей Донье Соль это обметание бархата на тронах или приведение в порядок туалетов примадон. Но сестра Олив переносила все испытания со свойственным ей добродушием, и товарищи полюбили ее. Всем хотелось, чтобы она поскорее выступила на сцене. «Ах, если бы вы нашли, наконец, подходящую роль для бедной Олив», — говаривали они театральному директору. В конце концов, сестра Олив получила роль, но не такую, о какой она мечтала. Ей хотелось играть королев, а ее заставили выступить в роли мельничихи. Она должна была говорить грубым и простым языком, выходить в убогом платье, запачканном мукой. Сестра Олив потом рассказывала, что когда она получила эту роль, она упала духом и заплакала. Прежде, когда она только подметала лестницы и полы, она никогда не плакала. Сама Примадонна снизошла до того, что принялась утешать сестру Олив и сказала ей, что она должна радоваться, получив, наконец, возможность показаться на сцене. Она никогда не дойдет до роли Доньи Соль, если не начнет с мельничих. Она, Примадонна, начала с сапожного подмастерья. Сестра Олив разучила роль и сыграла ее, как сумела. Но после первого выступления она опять расплакалась. Роль ей удалась великолепно, публика аплодировала, товарищи поздравляли, это жанр, которому она должна отдаться. Старая привычная актриса не могла бы сыграть лучше. Но сестра Олив плакала. Она не желала прославиться в качестве мельничихи. Какой-то внутренний голос говорил ей, что мельничиха помешает ей сделаться Доньей Соль. И не без причины плакала сестра Олив. Казалось, она предвидела все страдания, ожидавшие ее. С этого дня она уже постоянно играла на сцене, но никогда в роли, которая бы ее удовлетворяла. Ей никогда не приходилось декламировать стихов. И когда ставились романтические трагедии с князьями и княгинями, ее удаляли со сцены. Все это надоело, наконец, сестре Олив, и она стала искать другую труппу. Недолго она оставалась без места. Театральные директора дрались из-за нее. Со своей стороны и она не подписывала контракта, если директор не обязывался дать ей роль Доньи Соль в Эрнане. И директора подписывали, но потом заставляли сестру Олив играть ее обычные роли, в которых она всегда имела успех. Но Эрнани они считали пьесой несовременной и непривлекающей публики. Они не решались включить ее в свой репертуар. Бедная сестра Олив несколько раз задумывалась, не лучше ли было ей вернуться к своим яблоням и к своему жениху. Но надежда в ней не хотела умирать, и она оставалась в театре и продолжала играть свои маленькие роли, которые не стоили ей ни труда, ни усилий, и которые она исполняла так мастерски. Наконец, известность ее так выросла, что директор театра Франсе явился посмотреть ее на сцене. Кончилось это тем, что сестра Олив была приглашена в дом Мольера. Когда это произошло, сестра Олив поняла, что провидению угодно, чтобы она сыграла Донью Соль на лучшей сцене Франции, и она почувствовала себя почти примиренную со всеми простыми служанками и разночинцами, приведшими ее на эту сцену. К счастью, сестра Олив была так подавлена впечатлением от игры великой артистки, исполнявшей эту роль в театре Франсе, что в течение многих лет не дерзала заикаться о своем желании. Но время шло, и она начала бояться, что слишком состарится. «Надо это сделать теперь или никогда», — сказала она себе. «Ты ведь знаешь, что можешь сыграть Донью Соль, как никто до тебя. Что с тобой? Ведь ты же еще не достигла цели своей жизни. Не для того ты бросила дом, чтобы играть этих мужичек. Не стоило дослуживаться до театра Франсе, чтобы играть деревенщину». Она отправилась к директору, поговорила с ним, и он обещал исполнить ее желание. Но 3 или 4 года кормила ее одними обещаниями. Прослужив в театре Франсе 10 лет, она в один прекрасный день начала жаловаться директору. «Я прослужила в театре дольше, чем Иаков», — говорила она. «Вы должны дать мне мою Донью Соль, господин директор». Тогда директор созвал всех артистов, пользовавшихся в театре влиянием, и изложил перед ними дело. «Надо дать Олив Мито попробовать», — сказали они. «Она, конечно, провалится, но другого способа развязаться с этим делом нет». В течение следующих нескольких недель сестра Олив была освобождена от всякой другой работы и непрерывно читала и репетировала свою роль. Замечательно, что она тотчас же заметила, что у нее нет ни малейшего увлечения своей ролью. «Я должна это сделать», — думала она, «но мне кажется, я буду рада, когда все кончится, и я смогу вернуться к своим обычным ролям». Временами, декламируя романтические фразы из своей роли, она находила их безвкусными и неестественными. «Ах», — говорила она, — «они дали мне устареть для этой роли». В действительности же дело было в ней самой. Она не привыкла к стихам и не могла так быстро научиться читать их, естественно и непринужденно. Возвышенные слова застревали на ее устах. Видела она также, что ей нужно научиться совсем по-новому ходить и держать руки. Это чистое безумие вырывалось у нее не раз. Никто никогда не ходил и не говорил так, как это Донья Соль. Это какая-то нечеловеческая роль. Иногда же на сестру Олив находила прежнее увлечение ролью, и тогда она думала: когда я действительно выступлю, когда я выйду на сцену, я буду такой Доней Соль, как никто до меня. Я знаю, что она живет во мне, как мое второе «я». Что из того, что мне не удаются репетиции? Я знаю, что в решительную минуту она выступит. И все же сестра Олив приходила в отчаяние после каждой репетиции. И отчаяние это разделял и директор, и другие артисты. «Мадемуазель Мито», — сказал ей однажды директор, чрезвычайно ласково, — «вы имеете мое обещание, и будет, как вы хотите. Но действительно ли вы этого хотите?» «Я не знаю, хочу ли я», — отвечала она, — «но я знаю, что должна играть». Она видела перед собой перспективу поражения. Поражение как раз в том, что было честолюбием ее жизни. Поражение в смешливом Париже, на первой сцене Франции. Вскоре сестра Олив утратила всякий интерес к самой роли. Она занималась только второстепенными вещами. Примеряла парики и выбирала между черным и огненно-рыжим, как выбирают, когда от этого зависит счастье или несчастье всей жизни. Она примеряла все костюмы с величайшим тщанием и гримировалась то розовой, то оливково-желтой краской. Но она, бывшая миленькой, даже грациозной, в роли горничной, в роли благородной дамы, оказывалась чопорной и неуклюжей. Ее лицо, свежее и моложавое, под чепчиком крестьянки, делалось поразительно старообразным и сухим, когда она пыталась изобразить испанскую красавицу. «Но у меня должно выйти», — думала она. «С 17 лет я чувствовала, что родилась на свет единственно для того, чтобы играть эту роль». Старинная драма «Эрнани» обычно не собирает полного театра. Но в тот вечер, когда сестра Олив должна была выступить в роли Доньи Соль, зал был переполнен. Все знали историю сестры Олив, и всех трогала эта долголетняя любовь. «Зачем ее столько заставили ждать?» — спрашивали в публике. «Она слишком стара, она будет ужасна». Были, впрочем, и такие, которым казалось, что роль ей удастся, раз она думает, что это призвание ее жизни. Перед началом спектакля в публике царило напряженное настроение. Но вот занавес взвился, и сестра Олив заговорила. Единодушный вздох отчаяния вырвался у зрителей, и интерес сразу пропал у всех. Зрители притворились глухими и слепыми, старались совсем забыть о ней. Впоследствии сестра Олив не могла понять, как ей удалось дотянуть до конца спектакля. Зал не был к ней жесток, он показал себя очень милосердным. Находили чуть ли не пикантность в том, что она так основательно провалилась, что она до такой степени ошиблась в своем призвании. «Во всяком случае, она может почитать себя счастливой», — говорили парижане. «Таким путем она создала себе чудесное положение, и ей уже нет надобности выступать в этой ужасной роли». Сестра Олив была в отчаянии от себя самой. Отчего она не вошла в свою роль? Отчего она была так холодна? Как это она ничего не чувствовала? Как могла она декламировать так неестественно? Неужели она совершенная бездарность? Ей чуть ли не хотелось освистать себя самое. Она ведь должна была любить этого Эрнани, а взгляд ее, останавливавшийся на нем, лишен был огня и выражения. «Ах, такой ли должна быть Донья Соль?» — думала она, тяжело и неуклюже ступая по сцене. Но сестру Олив очень любили, и неудача ей ни в чем не повредила. Было поистине трогательно, что и критика, и публика не говорили о ее фиаско и только поспешили забыть о нем. Наутро после провала сестра Олив просматривала газеты, ища в них рецензии на свое выступление. Она ничего не нашла. Его совершенно обошли молчанием. Ей это показалось трогательным, но вместе с тем она оцепенела от страха. «Неужели я была так ужасна, что обо мне даже не решаются говорить. В то же утро директор театра Франсе сделал визит сестре Олив. Он не избегал говорить о том, что случилось, но объяснил и рассмотрел ее провал, как сделал бы врач. Вы слишком долго ждали. Вы ожидали этого с чересчур большим напряжением. Вы играли, можно сказать, с повязкой на горле и со скованными руками. Вам не могло удастся с первого раза. Сегодня вы отдыхаете, но завтра не попытать ли счастье завтра? Сестра Олив встретила это предложение молчанием. Часто бывает ведь, что человек, потерпев неудачу, чувствует себя в силах лучше сделать свое дело, если ему дают попробовать еще раз. Но у нее не было такого убеждения. У нее даже не было сил возобновить борьбу. Все шло так дурно, что она была даже рада, что испытание окончилось. Она поблагодарила директора за доброту, но отказалась. Директор устремил на сестру Олив долгий, испытующий взгляд и заговорил о другом. «Прощаясь, он промолвил, как бы между прочим, мы увидимся завтра на репетиции, не правда ли, мадемуазель?» При этих словах сестра Олив почувствовала такой страх, что едва устояла на ногах. Она чувствовала, что если ей опять придется выступить, она испытает такое же угнетение и такую же неуверенность, как накануне вечером. Ей как-то вдруг стало ясно, что она никогда уже не создаст роли. Раньше сестра Олив об этом не думала, но в ту минуту, когда директор спросил ее, будет ли она на репетиции, она это поняла. Она попросила недельный отпуск, вернулась в театр посвежевшей, веселой, и ей казалось, что она от всего отделалась. Но когда ей нужно было опять выйти на сцену, она ощутила в себе какое-то отвращение. Ей пришлось сделать над собой огромные усилия. Это был именно не страх, а какое-то почти непобедимое отвращение. И когда она стояла на сцене, где раньше чувствовала себя так хорошо, ледяной холод пробирал ее. Она чувствовала, что лицо ее становится деревянным, как в тот раз, как она играла Донью Соль. Заговорив, она узнала отвратительный, неестественный голос прекрасной испанки. С этой минуты сестра Олив возненавидела театр. Но так как она была умный и практичный человек, она не сразу поддалась своему настроению. Она боролась с ним всю зиму, но в конце концов оно всецело завладело ею. «Достаточно я уже испортила ролей», — объявила она своему директору. «Мне остается одно — распрощаться и уйти». После этого она пришла к нам и сделала с сестрой милосердие. Она всегда была спокойна и весела, и больные любили ее. У нас она была тоже счастлива. Это лежало в ее натуре. Когда я с ней познакомилась, я была еще молодая и не раз спрашивала ее, не тоскуете ли вы, сестра Олив, по прежнему миру, по театру, по вашим ролям, по вашим прекрасным лошадям и элегантной квартире? Я отчетливо помню, что отвечала сестра Олив, когда я задавала ей такой вопрос. С годами она все больше становилась похожей на деревенскую женщину. Она располнела, лицо ее стало морщинистым и грубым, но она производила впечатление очень сильной и умной своим широким подбородком и ясными глазами. «О чем тут тосковать?» — говорила она. «Дальше тянуть было невозможно. К тому, чего мне хотелось, я не имела дарования, а к чему я имела дарование, того мне не хотелось». На этом сестра милосердия кончила свое повествование. «А знаете, — сказал консул, — я видел ее на сцене. Как раз в тот вечер я был в театре и видел, как она играла Донью Соль. Это был полный провал. Но что вы теперь скажете обо всем этом?» «Можно сказать только одно, — воскликнула бельгийская художница. — Внутреннее призвание — худший из всех обманщиков. Ему просто нельзя доверяться, — сказала одна из француженок. — Нельзя доверяться, — вскричал консул. — В таком случае нельзя доверяться любви. Но чем были бы мы без нее? Ничем. И куда бы мы годились, если бы не верили в свое призвание? Никуда. Ваше мнение, сестра Агнесса? Я полагаю, мсье Барту, что в основе всего этого должно лежать нечто божественное. Да, наверное, промолвил консул. И если это божественное нечто может быть и опасным, это все же не резон пренебрегать им.